Глава 96. Грустное зрелище являло из себя завернутый в одеяло, в этот тонкий верблюжий лоскут наблюдатель, наглухо законопатившийся в освещаемом лампами склепе, пожирающий взглядом маньяка окно в отвратительный мир. Он давно отправил в отставку бритву, гели, одеколоны. Недоумевающие менеджеры всех его гигантских проектов вновь теряли и время, и нервы. Впрочем, может, было и к лучшему, что в последнее время до истинного джентльмена никто из них, многочисленных и встревоженных, так и не смог достучаться. Что бы сказали обитатели тех же славных снобистских клубов, лицезрея вместо счастливчика безнадежного психопата с кабаньей щетиной на щеках и вывернутыми наружу воспаленно кричащими нервами?